Глава 8. Иногда просто нужен друг рядом. Не знаю, зачем я только послушала Татьяну, но вечером того же дня я нашла себя напротив двери в комнату Стаса, за которой, к моему огромному сожалению, царила гробовая тишина, сколько ни прислушивайся. В какой-то момент я даже приложила ухо к двери, предполагая, что, возможно, Стас давно уже спит, и предательски была застукана за этим занятием Артуром, который как раз собирался втайне от учителей поменяться местами с Дианой. Когда я поинтересовалась, не видел ли Артур брата, он сказал, что мне не стоит ждать Стаса минимум до утра. Ему пришлось уехать вместе с отцом по какому-то неотложному делу. Увидев мое озадаченное лицо, он поспешил уточнить, что дело в каких-то семейных делах, а не в очередном нападении на город, и это немного отогнало тревогу. Впрочем, любые дела Владимира с трудом ассоциировались у меня с радужными пони и самоотверженной помощью всем нуждающимся. Кто-кто, а этот человек со сбитым в очень странную сторону моральным компасом может своими благими намерениями нам всем выстелить мягкую ковровую дорожку прямиком в ад. Не зная, что еще делать, я рассказала Артуру, что мне сегодня негде ночевать. Он выслушал проблему и не стал уточнять, о каких ремонтных работах речь, и уж тем более, при чем здесь его брат. Казалось, Артур спешил и лишь поскорее хотел избавиться от меня, будто задержись он еще на минуту и уже не успеет проскочить мимо учителей с чутким слухом. Нашел, конечно, о чем беспокоиться, когда в его арсенале бесшумная поступь вампира. Чтобы расслышать ее, даже мне нужно постараться. «Слушай, может, Стас оставил тебе ключ-карту? Я бы переночевала здесь, а к утру ушла». «Чего тебе просто не попросить другой номер, пока в твоем все не сделают?» «Уже спрашивала на ресепшене», — раздосадованно сообщила я. «Свободных номеров вообще не осталось. Сказали, пока подселиться к кому-нибудь из одноклассников на одну ночь». Артур с лукавой улыбкой понимающе закивал. «И ты, конечно, решила, что подселиться к Стасу — это самая лучшая идея. Смело, Ася, смело». «Кажется, ему я угрожаю здесь меньше всех», — неловко проговорила я, а в голове вновь возникли образы недавнего счастья, зыбкого момента, который был у меня в руках и как песок просочился сквозь пальцы, оставив после себя лишь мелкие крупицы. Как легко было уколоть Татьяну неоднозначными намеками и как трудно убедить себя в возможных чувствах Стаса к собственной персоне. Я не поверю, пока он не скажет мне прямо своими словами, пока не увижу, что его слова равны делу. Он мог написать 1001 слово о своих чувствах, попросив помочь любого из братьев, которым давно повезло встретить кого-то подходящего себе, такого же вечного. В то же время я была бессильна дать Стасу то, о чем он мечтал, и сомневаюсь, что Смирнов мог за такое короткое время перемениться. Мне казалось, Стас не выйдет из моего номера живым, но я и подумать не могла, чем все обернется в тот момент. Я отдавала себя без остатка последнему шансу, цеплялась, как утопающий за доску, даже тайно не мечтая получить настоящую близость. Она так согрела меня и в то же время оставила после себя пустоту еще глубже и темнее, чем была. Сама мысль о том, что я не знала, как между нами со Стасом все будет обстоять дальше, медленно сводила с ума. Если чего-то мне не хватало по-настоящему в жизни, так это ясности, гарантии того, что, проснувшись утром, я вновь увижу рядом лицо Стаса, умиротворенное сном, а не искаженное ужасом после встречи с тьмой внутри меня. «Не угрожаешь, говоришь?» Артур посмотрел на меня как-то по-новому, оценивающе. «Макс сказал, что Стас с тобой остался после бассейна. Ты как, уже нормально?» Я кивнула. «Лучше, да. Кондор, правда, пока больше не откликался». «И часто он пропадает?» «Ну, он скорее просто не всегда хочет напрямую со мной общаться, как я поняла». «Разве это не его задача, как твоего духа, оберегать тебя?» «Вот сейчас бы вампирам рассуждать о том, что древний дух и божество должен или не должен делать со своей подопечной». Подал голос темный попутчик, и я принялась оглядываться по сторонам, но его голос просто звучал в моей голове. Показываться зверь не спешил. «Кажется, Кондор не в восторге, что мы пытаемся его понять». «Бухтит?» — Артур ухмыльнулся. «Бухтит». «Ой, Ли!» «Определенно», — ответила я и почувствовала, что улыбаюсь. Если Каандор говорит со мной, значит, беда точно миновала, и баланс внутри, пусть и временно, но восстановлен. «В общем», — продолжил Артур, демонстративно взглянув на часы с крупным циферблатом на запястье, которые визуально делали его руку еще массивнее. «Я вряд ли чем могу тебе помочь. Ключа от номера Стаса у меня все равно нет. Мы с Максом удобства ради поселились вместе, чтобы было легче по ночам меняться. Ди прибегает на этот этаж, а я спускаюсь к Виоле. Ближе к утру, когда начинает светать, мы меняемся вновь. На случай, если директор или кто-то из учителей решит сделать обход. Так что доступ в комнату Стаса есть разве только у него самого». Я потупилась. «Его что, поселили одного?» «Ну да. Не селить же его с кем-то из спортивных секций, раз нас нечетное число. Мало ли, какие там ребята». «О, да!» — наигранно возмутилась я. «Мало ли, подселят с горгульями или зомби!» Я вскинула ладони и принялась перебирать перед лицом Артура пальцами, протягивая затяжное «ву-у-у», будто хотела его напугать. Мне было смешно, что Смирнова куда больше беспокоила, приятными ли соседями окажутся незнакомые ребята, а вовсе не то, что среди них, как и среди нас самих, могли быть чудовища, которыми родители пугали детей в страшных сказках. «Вы чего здесь расшумелись?» Диана бесшумно кралась по коридору, озираясь по сторонам. «Скоро уже отбой. Лучше не давать учителям лишнего повода проверять, все ли на своих местах спят. Думаю, до выпускной ночи их контроль будет не так уж строг». Диана посмотрела на меня так, будто я неразумное наивное дитя, и похлопала по спине. «Поверь, именно перед выпускным они будут внимательнее всего, чтобы присмотреться, с кем из нас им нужно держать ухо востро в день Икс. Так Артур с Виолеттой в любом случае первые кандидаты. Вся школа знает, что они вместе». «И абсолютно этим гордимся», — довольно произнес Артур и поправил манжету рубашки. «Да с вами-то учителям давно все понятно. Они ухом не поведут, бегаете вы друг к другу или нет. А вот нам с Максом еще как могут испортить все веселье». Диана обиженно выпятила губы. «С чего это вдруг вас с Максом будут палкой друг от друга отгонять, если нас нет?» «Потому что Макс кучу дней пропустил. Мы, как вы, не примелькались в школе в качестве любвеобильной парочки. Не наш стиль». «Да уж, от Макса объятий, небось, не допросишься», — поддел Артур сестру, но она лишь принялась буравить его осуждающим взглядом, из-за чего он быстро сменил выражение лица и поспешно добавил. «Не их дело, что происходит в нашей семье». «Скажи это директору», — Диана закатила глаза и сложила руки на груди. «Она достала меня выпытывать, не употребляет ли Макс чего медикаментозного, или болеет чем, а то слишком якобы бледный и всегда сонный, если вообще приходит на занятия». «Да какая ей разница, что с его здоровьем? У вас же отец врач», — сказала я, понимая, что едва ли директор имела хотя бы отдаленное представление об истинной специализации Владимира. «Он же выпустился с неплохими оценками. Пройдет выпускной, а там уже и не ее забота, как, что у нас у всех и почему». «Я без понятия, почему вдруг она в последнее время интересуется именно благополучием Макса, да и, кажется, от меня директор совсем не в восторге». «О, поверь!» – забывшись, я похлопала Диану по плечу и тут же почувствовала, как она напряглась от моего прикосновения, но все же не отстранилась. «Если директор кого на дух не переносит, то это определенно меня. Ты бы слышала, как она в прошлом году аккуратно мне намекала, что, может, Татьянины слухи не так уж и ложны?» Диана поморщилась. «Фу, как мерзко!» «И не говори». «А ты...» – она снова обернулась по сторонам. «Чего вообще здесь делаешь?» Мне пришлось вновь рассказывать о ремонте в моем номере, оставляя за скобками момент близости со Стасом. Не то чтобы я не хотела делиться с Дианой, скорее даже наоборот, Ди – одна из немногих одноклассниц, кому я могла бы доверить свои чувства. Однако присутствие Артура никак не располагало к разговору по душам. Может, весельчак бы и отреагировал нормально, но я боялась неловких вопросов, на которые пока не готова была ответить даже себе. «Так проблема легко решается. Оставайся у нас с Виолой на ночевку». «Чего?» – возмущенно воскликнул Артур. «А ее ты не хочешь для начала спросить?» «Ой, Артур!» Диана отмахнулась от брата и поспешно взяла меня под локоть, как в старые времена, что приятно удивило. «Как-нибудь одну ночь она без тебя уж переживет. У нас 100 лет не было девичников, а это отличный повод его устроить. Найдем какой-нибудь фильм по телеку, опустошим в номере холодильник с газировкой, чипсами и орешками. Вообще-то, он вытянул пластиковую коробку с диском из заднего кармана штанов и помахал им перед лицом Дианы. Это был мой план на сегодняшнюю ночь. О, новая экранизация Кэрри! Диана таким молниеносным жестом выхватила у Артура диск, что тому только осталось непонимающе моргать и смотреть перед собой, не понимая, как все произошло так быстро. «Супер! Спасибо, братец!» Она триумфально махнула добычей над своей головой и поспешно потянула меня прочь из коридора к лестнице на этаж девочек. «Да в смысле?» – расстроенно завопил Артур. «Почему никто не спрашивает, чего хочу я?» «И чего же ты хочешь, братец?» Диана на мгновение обернулась, ожидая ответа. Артур насупился и спрятал ладони в карманы. Немного смущенно он принялся водить мыском кроссовка, очерчивая круги на полу. «С вами фильм посмотреть. Я специально его берег на выпускной». Мы с Дианой переглянулись и обе не смогли сдержать смех. «Ладно», — она поманила Артура за нами. «Пошли, только тихо». Опустошить холодильник в номере оказалось довольно легкой задачей для такой большой компании, как наша. Тем более, когда среди вас есть человек с аппетитом Артура. Не успела пройти и половина фильма, все орешки уже были съедены. Осталась только небольшая упаковка чипсов, на которую никто не соблазнился. «Вот кто додумался предложить гостям чипсы без какого-либо вкуса?» Диана перевернула упаковку и принялась изучать состав на этикетке. «Хоть посолили бы, что ли, от них же никакого удовольствия иначе!» «Я в целом все никак не привыкну к мысли, что вам нормально есть обычную человеческую еду», прошептала я, склонившись ближе к подруге из приличия. «Как ни крути, любой шепот с весьма тонким слухом вампиров и оборотней все равно оставался достаточно различимой речью. Так хотя бы мой голос не перекрывал собой озвучку фильма». «А почему нет? Я ведь не мертвая, а вполне живая. Дышу, мыслю, чувствую. Если не это значит быть живым, то что тогда?» Я крутила в пальцах упаковку от шоколадки, которая давно свернулась в плотную трубочку, задумчиво разглядывая поблескивающую в свете телевизора поверхность. «То есть ты даже чувствуешь вкус еды, и он тебе нравится?» Диана усмехнулась. «Вряд ли я сейчас возмущалась бы чипсами, если бы не различала вкус. Что-то нравится мне больше, что-то меньше. Другое дело, что сравнивать особо не с чем, я ведь такой родилась». На лице Дианы мелькнуло неожиданное узнавание, как если бы ей в голову пришла хорошая идея. «О, придумала!» – воскликнула она и тут же принялась трепать Виолу за плечо. В начале просмотра я, Диана, Макс, Артур и Виолетта устроились в изголовье кровати. Виола положила голову возлюбленному на плечо и, казалось, мирно дремала. У меня сон, наоборот, не шел. Я чувствовала некую перемену к себе со стороны Виолетты. Когда мы с Артуром и Дианой пришли и объяснили ситуацию, она не стала устраивать сцену и напоминать другим, как я потенциально опасна. Более того, она даже не принялась пристально следить за мной этой ночью, а будто полностью расслабилась в моем присутствии. Что-то изменилось в самой Виолетте, и мне только оставалось гадать, что конкретно. В любом случае, я чувствовала облегчение от отсутствия подчеркнутой агрессии в свою сторону. Все будто стало как раньше. До того, как моя жизнь перевернулась, и в нее вошел Каандор со своими извечными «ойли» и недосказанностями. Длинные золотые локоны покрывали плечи Виолы, как легкое одеяло, оберегая свою хозяйку от вечерней летней прохлады, что царила в номере, но никак не от суетливой сестры, которая беспардонно принялась тревожить ее сон. Нехотя Виола все же открыла глаза. «Давай, давай!» – потормошила Диана Виолу еще. «Какой-то девичник без интересных разговоров». Виола мельком глянула на своего парня и на Макса, который устроился на полу на ворохе одеял. «Не припомню, чтобы на девичник звали парней», — ответила она громко, и Макс тут же зашикал на нее. Казалось, они с Артуром были единственными, кто действительно смотрел фильм. «Ладно, ладно», — она перешла на шепот и высвободилась из удобных объятий Артура. Натянув рукав до кончиков пальцев, Виола принялась тереть глаза, стараясь прогнать остатки сна. «Так-то лучше», — довольно заулыбалась Диана. «Ты хорошо помнишь жизнь до того, как обратилась?» Виола неоднозначно покачала свободной рукой. «Не знаю. Нам с Максом было тогда по 15. Все важное вроде помню, а что?» «Ну а помнишь, какой еда была на вкус, когда ты еще была человеком?» «Ведьмой, то есть?» – подчеркнуто поправила она сестру и хмыкнула. «Было бы там что запоминать. Еда как еда. На вкус она как-то стала отличаться после обращения?» Я решила помочь Диане и задать более меткий вопрос, но Виолетта лишь безразлично пожала плечами. «Трудно сказать. В нашем ковене придерживались чистого образа жизни». Обеими руками она изобразила кавычки на конкретном слове. «Это как?» «Чистота духа, чистота тела, чистота помыслов», заученным тоном произнесла она, будто эта фраза крутилась у нее в голове изо дня в день, как пластинка. «Нас учили, что тело – это сосуд. Чем он будет полон, решает только его хозяин. Если ты хотел иметь чистые помыслы для борьбы со злом, которое распространилось по миру из-за твоих далеких пра-пра-пра, то должен был поддерживать и тело». «Мы то, что мы едим», – нудным тоном произнес Макс, дополняя монолог сестры, и Виола согласно закивала. «Верно. Ковен жил довольно аскетично. Мы ели в основном простую еду без соли и специй. Конечно, в блюдах иногда встречался лук, петрушка, укроп или чеснок, но что-то вроде копченой паприки или более сложных составных специй уже считалось изыском и чревоугодием, которое отравляло храм души и тела. Не скажу, что мы с Максом до сих пор придерживаемся старых правил строго во всем. Может, если бы до сих пор жили в ковене, то так оно и было бы, но сейчас иногда бывает интересно попробовать что-то новое». «И чаще всего это новое оказывается полной фигней», – добавил Макс, но Виолетта с ним не согласилась. «Ну, не знаю. Мясо и рыбу намного приятнее и интереснее есть с чем-то помимо свежего лука и чеснока. Я могу есть курицу теперь хоть всю неделю, если она по-разному приправлена. А вот какие-то простые крупы и гарниры в целом привычнее без новых вкусовых оттенков, слишком перебивают настоящий вкус продуктов». Она посмотрела на пакетик с чипсами, который Диана держала в руках, и жестом попросила его передать. Недолго думая, Виола открыла пачку и глубоко вдохнула, после чего замычала от наслаждения. «Ммм!» – тонкие пальцы поддели самый крупный картофельный слайс. «Как в старые добрые!» Она с наслаждением опустила на язык чипсину и медленно надавила ею на небо. Послышался приятный хруст масляной корочки, которая образовалась после обжарки. Подождав мгновение и погрузившись в момент, Виола, смакуя, прожевала первый кусок, однако потянуться за добавкой не спешила. «Фу!» – только и сказала Диана, настороженно переводя взгляд с пачки чипсов на сестру. «Да не может это быть вкусно!» Виола удивленно изогнула бровь и развернула пакет открытым концом к Диане, предлагая самой проверить, если не верила сестре. Немного погодя, Диана все же сдалась. Она быстро достала из пакета крошечную чипсину, закинула в рот и шустро принялась пережевывать. «Да точно, фу!» – сказала она и высунула язык, давая всем понять, насколько неприятен ей вкус. Виолетта не стала смеяться, хотя меня позабавила реакция Ди, и я тоже решила попробовать чипсы без специй. Чтобы хорошенько распробовать, я съела поочередно 3 слайса, но так толком и не разобрала, что могло вызвать у Дианы такую бурную реакцию. Обе подруги терпеливо ждали моего вердикта. «Не так уж и плохо», – я пожала плечами. «Картошка как картошка, текстура хорошая, чувствуется, что из настоящей картошки делали, а не формировали кусочки из порошка». «Как это?» – удивилась Диана. «Ну вот ты когда-нибудь ела чипсы не из пакетика, а из такой длинной тубы? В ней еще всегда все кусочки одинаковые по форме и размеру, а приправа насыпана обильно только по одному краю». «Ага». «Вот это и есть спрессованные». «Ого, не знала!» Диана жестом отказалась брать из протянутого Виолой пакетика добавку. «Я думала, это на производстве какая-то специальная машина вырезает все чипсины одинаковыми». «Да где бы они взяли столько картошки одного размера? И куда дели бы неподходящие кусочки? Не выбрасывать же?» Диана развела руками. «Может, они их пускают на изготовление еще чего-нибудь? Не продавать же только чипсы?» «Почему нет? Всегда можно совершенствовать один продукт и хорошо продавать, а не разрываться на множество разных процессов», – начала я спорить. «Смотрите-ка, в ком-то проснулся юный бизнесмен», – весело проговорила Диана и рассмеялась. «Девчонки, заканчивайте трепаться», – обиженно забубнил Артур. Всю завязку сейчас пропустите и ничего потом не поймете к финалу». «А он как-то отличается в ремейке?» – поинтересовалась Виола, но Артур лишь пожал плечами, не зная наверняка. «Я книгу читала», – решила я добавить. «Я тоже», – сказала Диана, и Артуру ничего не оставалось, кроме как закатить глаза, принимая грустную правду. Только ему и Максу действительно интересно было посмотреть фильм.